Глава 12. Поезд подъехал к Лонгвью, когда солнце находилось в зените. Сухое пекло очищало кожу. Любая грязь, превращаясь в мелкую пыль, осыпалась с лиц людей, как косметическая пудра. Центр города был перекрыт баррикадами, на вышках стояли вооруженные охранники. Увидев приближавшийся поезд, они замахали руками, и кто-то передвинул в сторону два городских автобуса, блокировавших железную дорогу. Когда состав пересек линию баррикад, автобусы снова заехали на рельсы. «Три на три, вот так-то», — сказал Уилсон. «Они отбили 9 городских кварталов. Этот самый большой оплот человечества к востоку от Далласа. Если ты по-прежнему планируешь поездку на юг, тебе пора выходить». На улице играли дети. Увидев поезд, они бросили на землю свои велосипеды и побежали к вагонам. Их мамы кричали им, чтобы они не приближались к составу. Но к поезду тянулись не только дети. Люди всех возрастов выходили из домов и магазинов. Они шагали навстречу и собирались вокруг остановившихся вагонов. Помощники Уилсона уже махали руками знакомым женщинам. Они находили в толпе своих подруг и удалялись куда-то парами. Некоторые девушки с веселым визгом бросались к ним в объятия. Мужские пальцы тискали их ягодицы, похлопывая по ним, как по мешкам с зерном. Другие горожане помогали беженцам выходить из вагонов. Уилсон встретился со стражилами города. Они шумно решали, каких беженцев можно оставить в Лонгвью, а каких нужно везти дальше, в Даллас. Когда пассажиры выгрузились из поезда, дети начали бегать по крышам вагонов, играя в ковбоев и индейцев. «Я хочу что-нибудь выпить», — сказал Ли. «Желательно что-то холодное. Пойдешь со мной?» «Мы с Мори немного осмотримся», — ответила Темпл. «Как знаешь, только не убивай никого, пока мы будем здесь. Обещаешь?» Какое-то время она стояла на улице, не зная, что ей делать. Темпл еще раз поняла, что такие милые и сладкие города не предназначались для нее. Она привыкла находиться среди слизняков или маленьких общин с жесткими правилами. Сколько она ни пробовала приобщаться к порядкам больших крепостей, ничего хорошего из этого не получалось. К примеру, сейчас ей хотелось сжимать в руке нож. Ее ладонь вспотела от такого желания. Но чтобы не пугать детей, она держала кукри в ножнах. Темпл скрестила руки на груди, затем спрятала их за спину, а чуть позже сунула пальцы в карманы. Все это казалось непривычным. Ей захотелось вывести Мори за город, где она знала бы, чем заняться. Она могла бы развести там костер, или спрятаться в надежном месте, или на худой конец убить одну-две дюжины зомби. Через несколько минут к ней подошел местный юноша. Он был немного выше ее. Темпл понравилась его шотландка, заправленная в джинсы, и широкий пояс, обшитый кожаными полосками. На большой серебряной бляхе имелась чеканка с поднявшейся на дыбы лошадью. «Меня зовут Дирк». «Привет, Дирк. Ты назовешь мне свое имя?» «Сара? Я полагаю, что Темпл». «Ты полагаешь? Ты что, не знаешь своего имени?» Она удивилась, что сказала ему правду. Похоже, это место вызывало доверие к людям. «Темпл», — ответила она. «Откуда ты?» — спросил Дирк. «Из многих мест. Я спрашиваю, в каком городе ты выросла?» «В основном в Теннесси. Я знаю, где он находится. То есть я видел его на карте в нашей школе. Дело в том, что я родился в Лонгвью, и мне еще не удалось побывать в других городах, кроме Далласа. Мама возила меня туда однажды на поезде. Ты же знаешь, как опасны такие путешествия». «Опасности? Это как бы то, к чему я привыкла». «Темпл, не нужно говорить, это как бы то». «Почему?» «Нелепый набор слов», — ответил он, как будто повторял чужие слова. «Такие обороты свидетельствуют об отсутствии четкого суждения, то есть изысканности». «Нелепость — это все, на что я способна». «Сколько тебе лет?» «Я не знаю. Какой сегодня день?» 4 августа». «Тогда, наверное, мне уже 16 лет. Я думаю, мой день рождения был на прошлой неделе». Она попыталась вспомнить, что делала в такую знаменательную дату, но дорога съела все различия между прошедшими днями. 16! Радостно воскликнул Дир. «Мне тоже 16! Не хочешь пойти со мной на свидание?» «Свидание? Мы можем заглянуть в столовую и заказать там коку». «Со льдом? Они всегда подают ее со льдом». «Хорошо, идем на свидание». Они отправились в столовую. Дирк настоял на том, чтобы держать ее за руку. Он разочарованно нахмурился, когда Мори последовал за ними, но Темпл отказалась оставлять своего спутника на улице. Столовая привела ее в восторг. Настоящая стойка, столы, кабинки и все остальное, что она фрагментарно встречала в запыленных пустых заведениях у обочин дорог. Дирк пригласил ее в кабинку, однако Темпл опять ответила отказом. Ей хотелось посидеть за стойкой. Они взобрались на высокие табуреты, и Дирк заказал 3 кока-колы. Играя роль великодушного хозяина, он даже отдал Мори свою соломинку. «Тебе нравится музыка?» — спросил юноша. «Да, разве бывают люди, которые не любят ее?» «Нам повезло, на нашей защищенной территории сохранился музыкальный магазин, прямо на этой улице. Я могу наспор назвать тебе сотню композиторов, которых ты никогда не слышала». «Для тебя это будет безопасным, пари. Мне нравится рок-н-ролл, но я в основном слушаю классические композиции Чайковского, Рахманинова и Сметаны. Вот настоящая музыка для цивилизованных людей. Ты слышала девятую симфонию Джорджака? Это самая красивая вещь в мире. Она вызывает во мне чувство, что все доступно и возможно». Он продолжал говорить о чем-то интересном и совершенно незнакомом для Темпл, а она посасывала коку и вылавливала ложкой маленькие кубики льда. Они весело хрустели на ее зубах, и мир, о котором рассказывал ей милый юноша, казался очень странным и приятным местом. Конечно, он никак не соответствовал реальности, которую видела Темпл, и ни один ее знакомый не поверил бы в его существование. Но ей нравилось слушать рассуждения Дирка о великом будущем людей, и поэтому она не прерывала своего собеседника. Он с восторгом заявил, что администрация города решила расширить территорию крепости, передвинуть баррикады и квартал за кварталом занять весь Лонгвью. Однако для этого требовались люди, способные защищать границы. Их община нуждалась в новых поселенцах, в специалистах, обладавших мастерством, умом и продвинутым мировоззрением. «И однажды мы вернем себе весь город», — продолжал он, возбужденно размахивая руками. «Затем мы продвинемся дальше, на восток, до самого Далласа, и на юг, Хьюстону. Это нам по силам. Нужны лишь люди. А когда мы объединимся с теми двумя городами, наша армия пойдет по остальному Техасу. Мы восстановим штат и заявим права на прежнюю цивилизацию. Солдаты будут расширять границы колоний под музыку Джорджака, потому что этот композитор писал музыку для нового мира. Мы отстроим новый мир, и тогда алчным присоскам некуда будет идти, кроме как в глубины океана». «Присоскам?» — спросила она. «Тем, кто высасывает нашу кровь», — ответил Дирк. «А ты как называешь их?» «Забавное слово. Я никогда не слышал раньше, чтобы о них так говорили». «Ну...» Он выглядел обескураженным. Темпл почувствовала сожаление, что сбила юношу с его волны. Затем к ней пришло раздражение по поводу ее сожаления, возникшего из-за мальчика с большой серебряной пряжкой на поясе. Но он собрался с духом и подтянул на шее розовый бантик счастья и оптимизма. Взяв ее под руку, Дирк предложил прогулку по 9 кварталам Лонгвилл. Ладони Темпл вспотели. Она пыталась высвободить руку, однако Дирк не отпускал ее. Он с улыбкой продолжал рассказывать о городе и даже не смотрел на нее, как будто не сомневался в том, что однажды они поженятся. И у них будет целая жизнь, чтобы разглядывать друг друга. «Чем тебе нравится заниматься?» — спросил он. «Что ты имеешь в виду?» «Темпл, почему ты всегда спрашиваешь, что я имею в виду? Меня смущают такие вопросы». Он вздохнул, но, вспомнив о благих плодах терпения, улыбнулся ей. «Например, мне нравится слушать музыку», — пояснил Дирк. «Еще мне нравится читать книги или писать рассказы о странствиях и приключениях. У нас дома имеется гитара, я люблю играть на ней. А какие у тебя увлечения?» Почти все ее увлечения были связаны с выживанием в реальном мире, но они не соответствовали игре на гитаре, не тот уровень. Она пыталась найти подходящий ответ и не могла. «Мне нравится то же самое», — сказала Темпл. «Абсолютно то же самое». «Тогда у нас много общего», — обрадовался Дирк. «Конечно, к сожалению, мне пора идти». «Хорошо!» Не выпуская ее ладони своей руки, он встал перед ней. «Мне понравилось наше свидание!» — произнес Дирк. «Мне тоже! Спасибо за коку! Я хотел бы встречаться с тобой!» «Это было бы здорово, но я не останусь в Лонгвью. То есть я хочу сказать, что ваш город чудесный и все такое. Однако мы с Мори должны попасть в другое место!» Дирк принял эту новость как истинный джентльмен. «Я тебя никогда не забуду!» — сказал он. «Правда?» Он поцеловал ее, совсем как ребенок. Рот Дирка накрыл губы Темпл, и когда он отклонил голову, ей пришлось вытереть слюну с подбородка. Она вспомнила Джеймса Грирсона, и его поцелуи, пропахшие виски, были приятными и настоящими. Попрощавшись с милым юношей, она повернула Мори к поезду. Там ее уже ожидал охотник Ли. «Где ты пропадала?» — спросил он. «Я ходила на свидание». «Что? На свидание?» Он начал смеяться. «Неужели какой-то местный слюнтяй влюбился в дикую принцессу с пустошей? Это не смешно». Но догадка Ли была настолько верной, что она тоже засмеялась. Они хохотали, держась за животы, и их звонкие голоса нарушали тишину угасавшего заката. Уилсон познакомил Темпл с мужчиной по имени Джо. Тот по просьбе старого машиниста согласился одолжить ей автомобиль с условием, что она вернет его на обратном пути. Джо сказал, что Пойнт Комфорт находился к югу от Хьюстона, всего лишь один день пути от Лонгвью если не плутать по дорогам. Разложив на столе большую карту, он показал ей толстым пальцем правильный маршрут. Темпл внимательно прислушивалась к цифрам. 259-я трасса до округа Накадочес. Там ей следовало свернуть на 59-ю. Эта магистраль шла в нужном направлении. Но в местечке Эдна ей нужно было перебраться на 111-е шоссе и проехать к дороге номер 1593. «Может, тебе лучше записать все эти ориентиры?» — спросил Джо. «Все нормально, у меня хорошая память. 259, 59, 111 и 1593. Ну, хотя бы карту возьми!» Он прочертил маршрут желтым маркером, сложил карту в аккуратный прямоугольник и отдал ее вместе с сэндвичами, приготовленными женщинами из столовой. Члены городского совета снабдили Темпл чистой одеждой. Позже Ли нашел ее у одной из баррикад, которую охраняли двое мужчин, сидевших в газонных креслах перед прожекторами. Мощные лучи света разгоняли тьму на подступах крепости. Ли присел на бульварную скамью рядом с Темпл и тихо спросил: «Когда отправишься в путь?» «Утром. Джо сказал, что если дороги будут в хорошем состоянии, я смогу добраться до цели к полуночи». «Это хорошо. А если родственников Мори там не окажется, что ты тогда будешь делать?» «Не знаю. Наверное, привезу его сюда или доберусь до Далласа. Там большая колония. Кто-нибудь примет его?» «И что потом?» Она пожала плечами. «Возможно, поеду на север. Хочу посмотреть на некоторые вещи». «Послушай, Темпл», — повернувшись к ней, произнес Ли, «я полагаю, ты не захочешь взять меня с собой». «Ты правильно полагаешь». «Но почему?» «Ты можешь погибнуть из-за меня, и это станет еще одним грузом, который я понесу в своем сердце». «Темпл, я годами выживал в диких местах. Смерть меня не берет». «Рано или поздно ты умрешь. Я просто не хочу, чтобы ты в этот момент был рядом со мной». «Ты жесткая, как гвоздь». «На самом деле нет». «Я знаю». Темпл чувствовала его взгляд на себе, но ей не хотелось смотреть ему в глаза. Она нарочито разглядывала асфальт, блестевший под уличными фонарями. «А как насчет такого предложения?» — спросил Ли. «Ты забудешь о Пойнт-Комфорте и поедешь со мной в Калифорнию. Мы отправимся на поезде в Даллас и махнем оттуда на запад все трое. Я слышал, что люди в тех краях взяли под защиту целые города. Ты можешь идти там прямо целый час, не встретив ни одной баррикады. Настоящий возврат к цивилизации». «А Ниагарский водопад, он тоже внутри баррикад». Ли откинулся на спинку скамьи и вздохнул, признавая свое поражение. «Твоя взяла, Темпл. Обширный мир может изобиловать чудесными приключениями долгое время, это верно. Но однажды ты очнешься, и тебе захочется выпить чашку кофе, отстранившись от живых и мертвых». «Возможно, так оно и будет. К сожалению, я пока не готова к мирной жизни». «Черт возьми, девочка, что грызет твое сердце? Тебе нужно отпустить свое прошлое. Ты должна рассказать мне о том, что с тобой случилось». «Возможно, так оно и будет», — повторила она. «Но пока я к этому не готова». Они мчались на юг, и Мори, как обычно, молчал. Он играл со своими пальцами и смотрел в окно. Его взгляд скользил по окрестностям, ни на чем не останавливаясь. Утром небо было серым, и легкая морось окропила ветровое стекло. Однако в часе от Лонгвью дождь иссяк. Сквозь белоснежные горы слоистых облаков проступила лучезарная синева. Вокруг простиралась равнина, безликие пустоши, испещренные пучками сорняков и сухой травы. Время от времени Темпл проезжала мимо брошенных машин, скинутых в канавы или оставленных на обочинах. Она заглядывала в каждую из них, высматривая спрятавшихся там людей, и с облегчением вздыхала, когда не находила никого живого. Перед некоторыми машинами валялись трупы, превратившиеся в скелеты. Кожа и плоть были съедены. Кости, отполированные пулевыми бурями, сияли белизной. И иногда в закрытых салонах за дверьми, которые не удалось открыть слизнякам, виднелись нетронутые тела. Коричневая кожа мертвецов загрубела, высохла и натянулась на скулах лиц и костяшках пальцев. Казалось, что дорога погрузилась в омут тишины. Остановив машину и заглушив мотор, Темпл опустила оконные стекла. Бесплодный пустой ландшафт молчал. Это был мир глухоты и безмолвия. Ее мысли окрасились печальными оттенками. Она подумала о боге и ангелах, которые сейчас, наверное, решали, идти ли ей на небеса или в ад. Темпл подумала о своих преступлениях и о крови, пролитой на землю. Ей вспомнились братья Тодды. Одного она лишила жизни, засунув ему в рот бюстгальтер. Другого оставила на верную смерть, хотя могла бы вызволить его из плена. Она подумала о Руби, красивых платьях и розовом лаке, который уже полностью отвалился от ее ногтей. Гриерсоны тоже хранили забавные вещи, рояль, граммофонные пластинки, модели кораблей, старинные часы и полированные мраморные столешницы. А еще у них был чай с мятными листьями и со льдом. Воспоминания о Грирсонах заставили ее подумать об одиноких людях, попавших в западню большого дома, о печальном Джеймсе и романтичном Ричарде, чей горизонт был ограничен забором, который он не смел пересечь. А что уж говорить о ясноглазом патриархе, посаженном в клетку и спрятанном в подвале. Как он стеснялся того, что стал слизняком. Его жизнь она тоже украла. Похоже, ее руки действительно были инструментами смерти, и поэтому большую часть времени она гасила жизни людей своим прикосновением. Ей снова вспомнился железный гигант и мальчик по имени Малкольм. Возможно, он приходился ей братом. Когда Темпл обнимала его в последний раз, он казался таким безжизненным и невесомым, как будто был сделан из ваты. После того, как на шоссе начали появляться знаки с числом 59, она поняла, что скоро будет на Кадочес. Неподалеку от руин заброшенной карнавальной ярмарки она увидела старуху, собиравшую цветущие бутоны кактусов. Темпл вышла из машины и направилась к женщине, которая не обращала на нее никакого внимания. «Вы в порядке, мэм? Вы здесь живете?» Наконец старуха заметила ее и что-то ответила по-испански. Она поманила девушку за собой. Темпл вернулась к машине, позвала Мори, и они направились к высокому и крепкому забору, окружавшему старую ярмарку. Старая женщина провела их вдоль ограды и остановилась у ворот, закрытых на цепи замок. Она вытащила из кармана юбки большой ключ, открыла ворота и пропустила гостей на территорию парка забытых развлечений. Там, среди изогнутых аллей и гирлянд с разноцветными лампами, стояли павильоны со странными автоматами и сломанными каруселями. Темпл хотелось рассмотреть подъемники, вертящиеся центрифуги и другие агрегаты. Она представляла себе, как они усердно работали, гудя клаксонами и сияя смазкой. Большие праздничные динозавры, вымершие вместе с веселой и беззаботной публикой. Старуха привела их в свое убежище под деревянный навес, который давал тень для полудюжины маленьких столиков. В центре этого участка чернела яма для костра, над ней размещалась самодельная тренога с крюком, на которой висел закопченный котел. «Сиентеса!» — сказала женщина. «Вы здесь живете?» — вновь спросила Темпл. Рядом находился трейлер с полуоткрытой дверью. «Вы там спите?» Темпл выжидающе взглянула на старуху. Не получив ответа, она пожала плечами. «Наверное, тут безопасно!» — сказала она. «Похоже, вы все делаете правильно!» Старая женщина очистила цветы кактуса и бросила горсть лепестков в котел, в котором уже булькали другие ингредиенты. Она помешала варево деревянной ложкой. Неподалеку от очага Темпл заметила две старые могилы, деревянные кресты, которым были прибиты рамки с фотографиями двух молодых мужчин. Старуха опять что-то сказала по-испански. «Я не понимаю, о чем вы говорите?» — сказала Темпл. Она указала пальцем на свое ухо и покачала головой. «Я не понимаю вас!» Старуха понюхала пар, вырывавшийся из котла. Она зачерпнула суп в пластиковую миску и передала ее девушке вместе со старой металлической ложкой. Темпл попробовала варево. Суп был терпким и вкусным. Наверное, такой же пикантный вкус имела бы пустыня, если бы ее приготовили в виде блюда. Темпл съела две порции, свою и Мори, поскольку ее спутник отказался от еды. Он увлеченно исследовал пальцами текстуру различных предметов, шелушившуюся краску на лицах клоунов, изображенных на стекле, потрескавшиеся деревянные платформы, ржавчину, запекшуюся на механизмах и колесах, разноцветные пластмассовые флажки, визгливо крутившиеся под порывами горячего ветра. Темпл поблагодарила старуху. Та никак не отреагировала на ее голос. Пожилая женщина собрала чашки в кучу и отложила их в сторону, затем села со скрещенными ногами на землю и начала напевать какую-то песню, которая звучала как молитва или заклинание. Женщина повторяла слова снова и снова. Ее тоскливый монотонный голос звучал без остановки, пока заостренная тень навеса тянулась от них все дальше и дальше. Казалось, что вечер создавался из пятен, посеянных тенистыми местами дня. Внезапно голос старухи обрывался, как будто кто-то щелкнул выключателем. Она достала из деревянного сундука две длинные спицы и невероятно длинный шарф и стала довязывать один из его концов. Шарф извивался по полу, словно змея. Его так долго таскали по земле, что он затвердел от пыли и мусора. Хвост этого нелепого скопления нитей терялся в большом сундуке. Темпл терпеливо выжидала, но женщина молчала. Тени разрастались темными пятнами. Мори, отойдя к ближайшему павильону, рассматривал глаза китайского дракона, нарисованного на фанерной стене. И тогда Темпл заговорила. Она объяснила старухе, что странствует почти всю жизнь. Из-за тысячи названий городов, где ей довелось побывать, она чувствовала себя немного потерянной, но мирилась с этой временной неразберихой, потому что Бог был замечательным Богом, и куда бы человек ни приходил, он постоянно оказывался в нужном месте. Темпл призналась женщине, что иногда совершала плохие поступки, которые не понравились бы Создателю. Она не знала, как сильно он сердится на нее. Она боялась, что не сможет отличить его благословение от наказания, потому что мир всегда оставался наполненным чудесами, даже когда пустой живот болел от голода и волосы покрывала засохшая кровь. Темпл рассказала женщине, что все ее путешествия были достойными запоминания. Порою ей казалось, что ум уже заполнен видами ландшафтов, людьми, словами, искуплением грехов. Но когда человек становится таким воплощением зла, как она, у него возникает неописуемое изумление от красоты окружающего мира. Наверное, зло и красота находятся по разные стороны неодолимой стены, и они похожи на любовников, которые никак не могут прикоснуться друг к другу. Она рассказала старухе о людях, которых убила. Она перечислила ей имена знакомых жертв и описала внешность других. Иногда ее подводила память, и она стыдилась того, что забыла многие детали. Если бы Темпл умела читать и писать, она хранила бы их в блокноте. Но когда ей полагалось учиться буквам, она скрывалась в дренажной канаве, потому что всех воспитателей ее приюта съели слизняки. Наконец, она призналась женщине, что самым большим грехом из всех остальных был поступок, превративший ее из невинной девушки в мерзость. Она рассказала о мальчике по имени Малкольм, которого она убила. Все это случилось у ног железного гиганта. Наверное, Бог хотел напомнить о ничтожности ее существования. За огромной статуей находился фабричный склад. Темпл решила осмотреть его, потому что там могли храниться интересные вещи. На тот случай, если внутри окажется гнездо слизняков, она попросила Малкольма подождать ее у железного бурильщика. Она хотела лишь заглянуть на склад и быстро вернуться. Но убедившись, что там было безопасно, Темпл поднялась по железной лестнице в офис, откуда открывался вид на все складские помещения. На стенах небольшой конторы висели чертежи. Они буквально покрывали стены, разноцветные схемы и планы, а не какие-то там синие кальки, которые она видела прежде. Темпл попыталась объяснить старухе, насколько магическими были эти линии, создававшие фигуры и проекции. Цифры и стрелки схем выражали суть номенклатуры и великолепие человеческого разума. Объекты, которые они описывали, представлялись ей утерянными артефактами, сохранившимися в своей нерасшифрованной гравировке для будущих рас. И только существа гораздо умнее ее могли разгадать их смысл. Это было чудом, фантазии смертных людей, разбрызганные на бумаге, заветы о цивилизации, которые не вмещались в ее усталую голову, свидетельство веры в силу человеческой мысли, способной создавать все из всего и отступать для созерцания, чтобы позже, кивая головой, произнести: «Да, это новая вещь, придуманная мной, вещь, не существовавшая прежде в истории мира». Темпл рассказала, как эти фантазии увлекли ее ум в далекие пределы, как она потерялась в них и не заметила, что свет, проникавший сквозь запыленные окна, стал тускло-красным от зарева заката. Прошло много времени. Когда она осознала это и побежала в панике туда, где оставила Малкольма, там уже собралась целая толпа зомби. Один слизняк подмял мальчика под себя. Он пил кровь Малкольма и вгрызался в тело ребенка, который находился под ее опекой. Эти слизняки могли прийти откуда угодно. Темпл не слышала криков мальчика. Она вдруг оглохла от громкого пульсирующего шума, заполнившего ее мозг. И тогда она обрушила гнев на зомби. Она убивала слизняков одного за другим, сметая их со своего пути, без размышлений, разумности и осторожности. Темпл призналась женщине, что в момент резни ее кровь сошла с ума. Кровь кипела и билась в ее венах, гремя барабанами и заставляя видеть черный ад везде, куда бы она ни смотрела. Грех тщеславия, грех размышления о своем величии и сходстве с железным гигантом превратил ее в чудовище. Она рассказывала, как с упоением размахивала непальским ножом и погружала его в черепа. Ее переполняла злоба. Она тешила себя отвратительной иллюзией о том, что ее месть была праведной, что окровавленный нож походил на меч света. Но на самом деле ею двигала жажда убийств, глубинное желание рубить и кромсать, словно само ее тело алкало крови, словно она была воплощением смерти и поедала души существ, как только находила их. Вот таким образом в нее вошел демон. Когда резня закончилась, ее одежда намокла от крови и желчи, кожа на руках покрылась коркой от серого крошева изрубленных мозгов. Она вытерла лицо от сгустков красной слизи, выплеснувшейся из споротых тел, от гнилостной отрыжки ее собственного каннибализма, и лишь тогда смогла полностью открыть глаза. Оранжевый закат угасшего дня озарял картину наказания. Она не успела помочь Малкольму. Мальчик был растерзан от шеи до паха. Рана выглядела ужасающей. Казалось, что она тоже была творением, приносящих зло рук Темпл. Она рассказала старухе о том, как прижала мальчика к себе и покачивала его, стараясь закрыть окровавленными пальцами рваную дыру на животе ребенка. Она рассказала, как долго сидела рядом с ним. Даже небо успело оплакать Малкольма дождем и омыть его тело для погребения. Она выкопала руками могилу у основания железного гиганта. Спустив мальчика в яму, она приготовила его к вознесению в рай. Темпл отрезала ему голову, чтобы он не превратился в зомби и не стал блуждать по земле, как это делали многие мертвые. Грубая работа отвлекла ее от страданий, к тому же она знала, что в ней поселилось зло. Отныне любое греховное и отвратительное действие вполне соответствовало ее демоническому статусу. Она рассказала женщине о скитаниях и одиночестве, о самоизоляции и жизни вдали от колонии людей, о ночах, проводимых в заброшенных домах, и о щедрости Бога, который пришел спасти ее. Он посоветовал ей уйти в дикие края, где неделями можно было бродить, не встречая ни одного живого человека. Там, боясь онеметь от постоянного молчания, она опробовала голос с жалобными песнями. Темпл рассказала, что временами она забывала о прошлом. Поселившаяся в ней зло иногда рассеивалась и подпускала ее к чистым и нежным моментам жизни. Но в такие мгновения ей следовало сохранять бдительность. Именно эти мимолетные радости предназначались не для нее, а для других детей Бога. Обычно эти мимолетные радости предназначались не для нее, а для других детей Бога. Если бы они были дарованы ей, это сломало бы ее сердце, расплавило бы его навсегда, потому что красота зачумленного мира людей ничем не отличалась от чудес одиноких бродяг, чудес, заставлявших Темпл забывать вину и с неохотой вспоминать свою эгоистичную душу. Она рассказывала женщине об острове и маяке, о луне и сияющих рыбах. Она делилась с ней всем сокровенным, пока пальцы старухи перебирали нить, и спицы щелкали друг от друга. Вечером Темпл оставила женщину под навесом, среди теней, потому что единственное, что их объединяло, был арго, язык одиночества, чьи слова на самом деле напоминали безмолвие бескрайнего неба.